Глава 35. Чем дальше мы двигались, тем больше мне не нравилась обстановка вокруг. Ближе к центру аномалии я подходил всего лишь раз, и то был один, а значит, имел все шансы просто проскочить эту территорию и вернуться обратно к своему отряду, не столкнувшись с монстрами аномалии. Здесь же мы двигались отрядом, и приходилось учитывать каждую мелочь, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. По этой же причине огнестрельное оружие было решено применять в крайнем случае, а то кто знает, кто к нам на шум прибежит. Магические проявления тут хотя бы встречаются гораздо чаще, и никого из местных существ не удивят. Вся сложность заключалась еще в том, что здесь жили не только стаи монстров, но и отдельные особи, которые, по сути, были чуть ли не уникальными представителями своего вида в этой аномалии. Все из-за того, что монстры в целом сражались друг с другом постоянно, и из-за этого они либо гибли, либо неизбежно накапливали больше сил и становились с каждым прожитым месяцем сильнее. Теперь добавляем к этому, что в центр аномалии рискуют зайти далеко не все. И по итогу здесь могут проживать существа, которые выживают в таких условиях годы. Конечно, не все из них действительно сильны, и их можно победить, но все это довольно большой ценой и при правильной стратегии. Поэтому так важно было действовать осторожно и стараться вообще ни с кем не встревать в ближний бой. Лучше всего вообще всех уничтожить еще на расстоянии, только это не всегда возможно. Вот так мы и двигались вперед, туда, куда меня вел амулет. Многих монстров удавалось уничтожить одним-двумя ударами еще на расстоянии. Ну а те, кто выживал, добивался нами уже в ближнем бою. Тут уже снова себя проявил Мэдзи, который просто не хотел терять такую возможность. Теперь он действовал осторожнее и не пытался выбить из противника максимум возможного. Монстры в этой части аномалии и так были достаточно сильны, чтобы заставить полуворона выкладываться, пусть и не на полную, но все равно серьезно. Особенно с учетом того, что побеждать он должен был их при минимуме использования собственного арсенала возможностей. Он уже показал на практике, что не стоит ему давать много энергии, иначе собственной безопасностью Мэдзи начинает пренебрегать. А все это затраты духовной энергии, что может быть критично уже для меня. Благо всегда была возможность насытить духа новой порцией духовных частиц, чтобы он мог продолжать бой в более сложных ситуациях. Благо, полуворон до этого теперь старался не доводить. «Вот это уже другое дело!» Отрубая голову двухголовым львам, что встали на нашем пути, довольно улыбаясь, произнес Мэдзи. «Наконец-то нормальные противники!» «Только помни, что увлекаться не стоит». «Все в порядке, мастер!» — хмыкнул он. «Я не хочу снова смотреть со стороны, как развлекаются другие, поэтому буду паинькой». «Удивительно умный ворон», — улыбнувшись, прошла мимо Елена, которая тоже участвовала в сражении, и на ее счету был один из львов. «Да шутишься ты у меня, девчонка!» — беззлобно ответил ей Мэдзи, провожая фигурку полукровки взглядом. Правда, в этом взгляде не было ничего, связанного с интересом мужчины к женщине. Мэдзи вообще ничего не интересовало, кроме боя, и наверняка в данный момент его больше занимали мысли, какова она в бою, и соглашусь ли я устроить прямо сейчас еще один спарринг. В этом плане он был неисправим. Вот только меня не слишком интересовали такие моменты в данный момент. Все из-за того, что амулет наконец-то показывал в сторону от центра аномалии, а то я уже стал переживать, что нам действительно придется идти прямо в самую опасную точку. Как оказалось, ближе к центру аномалии когда-то располагалась крепость, вроде той, где мы нашли в свое время Елену. И, похоже, эту крепость мой недоброжелатель использовал для своих целей. По крайней мере, рядом не было более подходящих для этого укрытий. Впрочем, практика уже показала, что в некоторых аномалиях могут располагаться не просто укрытия, а самые настоящие скрытые лаборатории. Так что, возможно, все что угодно, были бы только деньги и возможность нанять магов, которые могли бы поработать над таким укрытием. На всякий случай мы еще и обошли эту крепость по большой дуге, чтобы убедиться, что моя цель находится именно там. Заодно уничтожили несколько стай монстров-аномалии, которые находились в округе. Что было примечательно, к самой крепости они не лезли, и если мои люди не понимали причины этого, то я, в отличие от них, видел, что вокруг крепости был возведен барьер. Причем не на принципах магии, которую мои люди бы могли ощутить, а на духовной энергии. Конечно, с какими-то примесями, но опять же в основе этого была духовная энергия. Как и в методе контроля людей, присутствовали духовные частицы, что, собственно, и позволило мне добраться до этого места. «Не нравится мне это!» — недовольно пробурчал Мэдзи, который сейчас был лишь простым духом, а не воплощенным существом. «Слишком уж тут тихо!» «Даже с учетом множества монстров вокруг», — хмыкнул я. «Сам же понимаешь, что они просто поселились рядом из-за того, что их поленились уничтожить», — развел руками воинственный дух. «Нам в любом случае необходимо идти туда», — указал я на крепость. «Так, может, я сам?» — поведя плечами, предложил Мэдзи. «Если зарядишь меня энергией, то я там все разнесу». «Или же наоборот, сильно пострадаешь», — не согласился я с ним. «Ты забываешь, что этот человек прекрасно знал о том, что я шаман, когда я еще не был втянут в более глобальные вещи, где мог проявить себя с этой стороны. Так что я не стал бы исключать возможности, что у него есть что-то против духов». «А разве такое возможно?» — удивленно посмотрел на меня полуворон. «То, что здесь большинство забыли, кто такие духи и как с нами вести разговор», — появилась в этот момент рядом с нами Асайда. «Не значит, что эти знания утратили все. Вполне возможно, могло остаться что-то, что может вредить духам. Те же проклятые предметы демонстрировали что-то близкое к этому. Да и вспомни группу, которую тренировал мастер. Там были люди, которые могут ранить духов, а то и вовсе убить». «Ну уж прям убить!» — самодовольно улыбнулся воинственный дух. «Им сначала добраться до меня надо». «Будто это так сложно, когда ты сам рвешься вперед», — прикрыла лицо веером Кицуне. «Нам стоит в этом вопросе положиться на мастера, иначе мы можем кого-то и не досчитаться». Их спор уже продолжился внутри моей души, так как они лишь мешали мне сосредоточиться на происходящем. Пока мои люди изучали крепость своими средствами, я с помощью медитации пытался нащупать бреши в барьере вокруг крепости. Однозначно сказать, для каких целей он предназначался и как мог воздействовать на монстров аномалии, я не мог. Но у меня была другая цель. Зачем мне знать, что будет, когда коснешься барьера, если его надо, может, и не уничтожить, но найти бреши в структуре и воспользоваться ими? В этом плане повезло, что барьер изначально, похоже, не предназначался для таких больших территорий, и поэтому в его структуре было множество уязвимых точек. Вот только уязвимы они были исключительно для духовной энергии, что было для меня очень даже удобно. Тут сложнее всего было даже не взломать по итогу барьер, а сделать так, чтобы в нем появились проходы для моих людей, и мы не потревожили никого, кто был внутри. И тем не менее, с помощью Асайды, которая гораздо тоньше меня работала с энергиями, мне удалось ударить по паре мест так, чтобы образовать трещины в барьере. Через них мы, собственно, внутрь и проскользнули. А вот внутри, вместо ожидаемой крепости, было кое-что другое. Нет, крепость, разумеется, тоже была, но помимо нее здесь находились люди, которые устроили тут что-то вроде палаточного городка. Пока мы находились практически у самой границы барьера, и нас из-за части уцелевшей внешней стены видно не было. Благодаря этому мы могли видеть, как эти люди действуют. «Не нравится мне это», — нахмурился Мэдзи. И было отчего. Внутри находилось несколько отрядов охотников, которые будто застыли в пятиминутном или около того видео. Они что-то делали, даже общались друг с другом, но в итоге возвращались к исходным позициям и начинали все сначала. Часть из них пребывала, видимо, в таком состоянии настолько долгом, что они уже толком не шевелились, просто отсутствующим взглядом, смотря куда-то в сторону. Если бы кто-то хотел посмотреть на то, как выглядят люди с промытыми мозгами, то нам сейчас предстал яркий пример этого. Менталист, который их обработал, совсем не заботился о сохранении их разума. Скорее наоборот, ему просто нужно было мясо, которое может выполнять простые команды и защитит его от внешней угрозы. Это, разумеется, осложняло дело, но в целом к чему-то такому мы и были готовы. Тут, по крайней мере, не было неведомых монстров, которых еще надо понять, как победить и какие у них уязвимости. Другое дело люди. Они всем нам давно известные противники, и самую большую проблему может доставить их броня. Правда, с последним не у всех все было в порядке. Все же для современной брони нужны дополнительные элементы питания из-за всей той начинки и усилений, что в них содержатся. Это, возможно, раньше первые охотники использовали броню, созданную, по сути, из тел монстров, ими поверженных. Но сейчас все было иначе, и от технической начинки тоже многое зависело. И сейчас я видел, как у многих из этих людей доспехи либо уже не были активны, либо находились на последнем издыхании. Правда, это не означало, что броня потеряла свои защитные свойства. Вовсе нет. Все же никогда не знаешь, как долго продлится твой рейд и какой элемент брони будет поврежден. Так что при их создании подобное тоже предусматривалось. И тем не менее, без элементов питания броня не могла выдать свой максимум, а те же варианты модели для танков и вовсе становились довольно неповоротливыми махинами при всей своей защищенности. Так что нельзя было сказать однозначно, что нам повезло. Но то, что броня не будет активна, это уже хорошо. И тем не менее, противников было достаточно много, чтобы бой затянулся, а там неизвестно, что произойдет. Для того, чтобы уменьшить риски, я стал с помощью тактической сети распределять цели, и мои люди, не привлекая к себе внимания, стали занимать удобные для них позиции. Первый удар позволит нам получить преимущество, и от этого надо взять максимум. Что приятно, никто из моих бойцов даже не сомневался, когда я отдал приказ об устранении противников. К сожалению, если бы их можно было привести в чувство, то я хотя бы попробовал это сделать. Но все прошлые встречи с марионетками моего недоброжелателя показывали, что их ментальные закладки слишком сильны, и если они были долго под их воздействием, то это уже не исправить. Я просто не могу оставить за своей спиной столько людей, которые могут быть настроены против меня и действующие согласно чужому приказу. Именно поэтому этот менталист так опасен, и именно поэтому, как только я понял, где его искать, то отправился сюда. Эту проблему необходимо решить.